а из лесу вышел Дед Мороз. Весна красна, здорово ли вернулась? И ты здоров ли, Дед Мороз? Спасибо, живется мне не худо. Бериндеи о нынешней зиме не позабудут. Веселая была, плясало солнце от холоду на утренней заре, а к вечеру вставал с ушами месяц. Задумаю гулять, возьму дубинку, повыясню, повысеребрю ночку. Уж что-то мне раздолье и простор. По богатым посадским домам колотит по углам, у ворот дверями скрипеть, под полозьями петь. Люба мне, Люба, Люба, Люба мне, Люба, Люба, Люба мне, Люба, Люба, Люба мне, Люба, Люба. Из лесу по дорожке за возом воз, на ночлег поспешает скрипучий обоз. Я обоз стерегу, я вперед забегу. Покрай поля вдали, на морозной пыли лягу маревом. Средь полночных небес стану заревом. Зальюсь я мороз в тебя нос, то полос разбегутся столбами, лучами несметными, разноцветными. И толкутся столбы, и спираются, а под ними снега загораются. Море свету огня яркого, жаркого, пышного. Там сине, там красно, а там вишнево. Люба мне, Люба, Люба, Люба мне, Люба, Люба, Люба мне, Люба, Люба, Люба мне, Люба, Люба, Люба мне, Люба, Люба, Люба мне, Люба, Люба, Люба мне, Люба, Люба, Люба мне, Люба, Люба. Еще злей я о ранней поре, на румяной заре потянулся к жильям и за врагов полянами. Подкрадусь, подползу я туманами. Над деревней дымок завивается, в одну сторону погибается. Я туманом седым заморожу дым, как он тянется, так останется. Понад полем, понад лесом, перевесом. Люба мне, Люба, Люба мне, Люба, Люба мне, Люба, Люба, Люба мне, Люба, Люба мне, Люба, Люба мне, Люба, Люба, Люба мне, Люба, Люба мне, Люба, Люба мне, Люба, Люба, Люба мне, Люба, Люба мне, Люба, Люба мне, Люба, Люба, Люба. Недурно ты попировал, пора бы и в путь тебе на север. Не гони, и сам уйду. Не рада старику, про старое скоренько забываешь. Вот я, старик, всегда один и тот же. У всякого свой норов и обычай. Уйду. Уйду на утренней заре, по ветерку умчусь к сибирским тундрам. Я с собой литре, ох, на ужимья, оленью доху на плечи, обрёк кошками поля свежую. По чумам, по юртам кочевникам, зимовкам, зверовщикам, за заброшу, заброшу, за шаманствую. Заброшу, заброшу, за шаманствую. Заброшу, заброшу, за шаманствую. Заброшу, заброшу, за шаманствую. Владычество мое в Сибири вечно, конца ему не будет. Здесь Ярила мешает мне, и ты меня меняешь на глупую породу празднолюбцев. Лишь праздники считать, да браги парить корчажные, да вари ведер в 40 заваривать медовые умеют. Весеннего тепла у солнца просят. Зачем, спроси, не вдруг пахать возьмется, не лажена саха. Кануны править, дображничать, веснянки петь, кругами ходить всю ночь с зари до зари. Одна у них забота. На кого же Снегурочку оставишь? Дочка наша на возрасте, без нянек обойдется. Ни пешему, ни конному дороги и следу нет в ее терем. Медведи, овсянники и волки матерые кругом двора дозором ходят. Филин на маковке сосны столетней ночью, а днем глухарь вытягивают шеи, прохожего захожего блюдут. Тоска возьмет меж филинов и леших одной сидеть. А теремная челядь? В прислужницах у ней на побегушках лукавая лисица сиводушка. Зайчата ей капустку добывают. Чем свет, бежит на родничок куница с кувшинчиком. Грызут орехи белки на корточках усевшись. Горностайки в приспешницах сенных у ней на службе. Да все ж тоска, подумай, дед. Работай, волну приди, бобровой опушкой тулупчик свой и шапки обшивай, строчи пестрей оленьи рукавички, грибы суши, бруснику да морожку, про зимнюю бесхлебицу готовь. От скуки пой, пляши, коль есть охота. Чего еще? Эх, старый, девки воля милей всего. Ни терем твой точеный, ни соболи, бобры, ни рукавички строченые недороги. На мысли у девушки-снегурочки другое. С людьми пожить. Подружки нужны ей веселые, да игры до полночи, весенние гулянки да горелки с ребятами покуда... Что покуда? Покуда ей забавно, что ребята наперебой за ней до драки рвутся. А там? А там полюбится один. Вот то-то мне и нелюба. Безумный. И злой старик, на свете все живое должно любить. Снегурочку в неволе не даст тебе томить, родная мать. Вот то-то ты, не кстати горяча, без разума болтлива. Ты послушай, возьми на миг рассудка. Злой Ярила, палящий бог ленивых берендеев, в угоду им поклялся страшной клятвой губить меня, где встретит. Топит, плавит дворцы мои, киоски, галереи, изящную работу украшений, подробностей мельчайшую резьбу, плоды трудов и замыслов.